Здравствуйте, Сергей Николаевич. Очень многие вопросы, которые нас интересуют, на них ответить не могут ни ученые, ни политики, ни экономисты. Поэтому несколько вопросов мы хотели бы вам задать. Первый вопрос. Почему спасение придет из России? Дальше. В чем феномен Путина как президента? Почему он самый сильный политик в мире? Почему СССР не пошел по китайской модели развития? Почему Сталин отменил НЭП и почему его называют тираном и душегубом? И также в чем причина массовых репрессий? Как смог Ленин получить такую власть и зачем он ввел НЭП? И почему Советский Союз распался, хотя школьное образование, культура и оборона были самыми лучшими в мире? Дальше. Вся история Советского Союза была постоянная подготовка к войне. Почему? Сейчас никто не может предположить идею гармоничного государства и общества. Почему? Что не может? Предложить. В чем смысл фашизма и почему сейчас на Украине прославляют и внедряют идеи фашизма? Почему произошла Октябрьская революция и почему самая богатейшая страна погибла? Почему у нас только ругают прошлое правители и не ценят и не замечают хорошее? Также интересный вопрос – роль Петра I в истории России. Почему русская аристократия присмыкалась перед Западом и презирала свой народ? Кто такие нынешние либералы и почему ведут себя как предатели? Почему Горбачев предал свой народ и сейчас проживает в Германии, при этом получал премии за развал страны? Почему у власти оказался безумный Хрущев, который начал разваливать страну? Во время правления Брежнева, почему называют эпохой застоя в то время? Ну и также интересны вопросы по литературе. Ну, например, в чем секрет романа Тургенева «Отцы и дети»? Кто такие Базаров и Кирсанов? Достаточно или еще? Еще. Ну, переходим к политике. Что будет с Россией после Путина? Возможен ли достойный преемник? Каково будущее Европы? Почему так быстро деградирует западная цивилизация? Почему в России и во всем мире продукты питания несъедобны? Исчезло настоящее пиво, а любое вино имеет повышенные градусы и напичкано консервантами. Почему чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее верят? Геббельс оказался прав. И почему в информационной войне используется сексуальный подтекст? Почему в России бедные всегда ненавидели богатых, а богатые презирают бедных? Чем объяснить хамское поведение золотой молодежи? Гонки на автомобилях, стрельба, оскорбления полицейских. Священники в последнее время слишком часто становятся участниками скандальных ситуаций и при этом ведут себя хуже обычных граждан. Почему? Не нужна ли России идеология? Ведь президент сказал, что не нужна. Ученые и мистики говорят, что до нас было 6 цивилизаций. Как выжить нашей 7-й цивилизации? Вот такие вопросы. Кто еще есть? Да, последний вопрос, какой остался. Вы говорили, что будущее капитализма – это фашизм, а не социализм. Почему? Все. Начнем с того, почему у нас до сих пор два противоположных и враждующих лагеря в отношении к прошлому. Одни говорят, что революция – это величайшее достижение октябрьское, другие говорят, что этот переворот был катастрофой для страны и привел к гибели миллионов людей. До сих пор нет единой точки зрения на наше прошлое. Несколько лагерей, которые совершенно не могут найти общее решение. С чем это связано? Я думаю, проблема связана с образом мышления нашего. Мы находимся в языческой системе координат. И пока мы в ней находимся, говорить о том, что у нас будет общая картина какая-то на наше прошлое и настоящее, сложно. Поясню. Есть мышление язычника, идолопоклонника, и есть мышление единобожника. Мышление языческое – это приоритет человеческой логики, приоритет тела и духа над душой, над божественной волей. То есть человек на первом месте, человек мира всех вещей. А человеческая логика, она очень, сжата во времени, очень короткий промежуток имеет. Божественная логика имеет огромный масштаб. И в чем здесь разница? Единобожник может совместить противоположности в одном стиле мышления. Закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Там, где есть два потенциала, там есть энергия, там есть развитие. Там, где есть только левое или правое, развитие тормозится. Поэтому мышление, которое оперирует понятиями только добра или зла, противопоставляя одно другому, мышление, которое оперирует крайностями, либо левое, либо правое, оно обречено на неполную картину мира. Говоря простым языком, правду мы можем получить, но истину никогда. Приведу пример. Вот качается маятник. Минута влево, минута вправо. Мышление язычника, скажем так, одна минута. Поэтому он может говорить следующее. Маятник находится в левом положении или маятник находится в правом положении. Для него представить в течение минуты, что маятник может занимать одновременно левое и правое положение, невозможно. Это реакция нейтрализации. Это означает, что маятник противоестественно двигается. Он одновременно не может двигаться влево и вправо. То есть в рамках мышления, охватывающего одну минуту, невозможно охарактеризовать движение маятника. Он либо находится в крайнем левом, либо в крайнем правом положении. Тот, у кого мышление больше минуты, две, он видит левое положение, видит правое и прекрасно совмещает эти две противоположности, которые во времени отстоят друг от друга. Но для него они объединены каким-то временным промежутком. То есть единобожник может увидеть, как добро превращается в зло, доходя до своей, крайности. Я приводил примеры. То есть любая самая лучшая черта, доведенная до крайности, превращается в отрицательную. Любое политическое движение, которое начинает исповедовать крайние формы, разрушает общество. Поэтому языческая схема восприятия мира, она не позволяет найти консенсус и общую точку зрения. Поэтому у нас всегда были непримиримые партии, славянофилы и западники. Вот те, кто любит Россию, это те люди, которые плюют на все западное и говорят, что только наш путь справедлив. Либералы, наоборот, поклоняются Западу и плюют на наши традиции, наши корни. Совместить эти две тенденции, противоположные, создать гармоничное мышление, весьма сложно, потому что мы находимся в языческой системе координат. Вот когда наше мышление изменится, тогда мы начнем более правильно понимать мир. А сейчас пока мы наблюдаем картину печальную. Современная цивилизация не научилась правильно мыслить. Диалектики нет. Мы все исповедуем крайние формы мышления. Либо добро, либо зло. Либо левое, либо правое. И поэтому мы смотрим на любую ситуацию с точки зрения хорошо это или плохо. Представить, что любой процесс является одновременно и хорошим, и плохим, есть зерна и того, и другого в любом процессе и в любом правителе, нам сложно. Поэтому мы о прошлом говорим, либо это хороший правитель, либо это плохой правитель. А всегда есть объективные плюсы и объективные минусы, так же, как в нашей истории. Вот для того, чтобы, правильно оценивать историю, Нужно уйти от привычных шаблонов. Какие у нас главные идеи? Чернышевский. Кто виноват и что делать? Если я не ошибаюсь, его роман. То есть мы постоянно ищем виноватых. Если кто-то виноват, значит кто-то прав. И кто прав? Я прав. Если я ищу виноватых. А если я прав, меняться я не буду. А если меняться я не буду, развиваться я тоже не буду. Поэтому наши постоянные поиски тех, кто виноват, останавливают возможности нашего развития. Нужно при взгляде на прошлое соблюдать несколько правил элементарных. Во-первых, нужно понять, что нет виноватых и правых в истории. Все, что произошло в прошлом, закономерно. Вот человек попадает в аварию. Для него это плохо. Для того, для соседа, который ему завидует, это хорошо. А для специалиста, который разбирается в машинах и психологии, это закономерно. Вечером, так сказать, гулял, отдыхал, ночь плохо спал, возможности аварии повышаются. Машину не проверил, машина, так сказать, неисправна, вероятность аварии повышается. Авария произошла, это закономерно. Значит, нужно не искать виноватых, а нужно думать, как больше не попадать в аварию. То же самое и с историей. Дальше. Для того, чтобы историю правильно воспринимать, нужно ее воспринимать с какой-то общей точки зрения. Вот если с точки зрения законов развития, законов нравственности, тогда может быть общая точка зрения. Вот Библия – это историческая книга. И там все написано с точки зрения нравственности. И спорить по этому поводу бесполезно. Вот если бы мы смотрели на нашу историю с точки зрения нравственности и законов развития, нам гораздо легче было бы прийти к какому-то общему мнению. Вот вопрос, Сергей Николаевич. В западной политике выходит тоже, мыслит как язычники. Они сейчас ищут в России только все плохое и не видят хорошего. Совершенно верно. Дело в том, что почему не могут ответить на многие вопросы политики и экономисты? Потому что в основе политики и экономики лежит психология. Нужно с точки зрения психологии рассматривать такие понятия, как фашизм, коммунизм, социализм, и тогда все будет гораздо проще. То есть на внешнем уровне это как листья на дереве, там десятки тысяч листьев. Опускаемся на более глубинный уровень ветки, их уже сотни. Крупных веток десятки, а ствол один. Так вот, как все болезни, которых свыше 70 тысяч, в конечном счете имеют одну причину. Если человек эту проблему, причину преодолевает, то любая болезнь начинает меняться и уходить. То же самое и с политикой. То есть пока мы не начнем правильно мыслить, ни вопросы с экологией, ни политикой, ни экономикой мы никогда не решим. И вопросы выживания вообще цивилизации как таковой. Тогда вопрос, почему и западные политики, и наши политики всего мира так мыслят? Психология всегда связана с религией. Дело в том, что базовые все модели мышления дает нам религия. А все остальное уже поверхностно. Если нам религия дает неправильную концепцию мира и, скажем так, несовершенную модель мышления, то все это потом будет отражаться и на экономике, и на политике, и на экологии, и на всех остальных уровнях. Почему религия нам предлагает языческую модель? Потому что христианство формировалось в Древней Греции, и там было рабовладельчество, язычество, и вот это мышление, которое во многом определялось именно языческим схемам мышления, разделение, приоритет человеческого над божественным, она вошла в христианские догмы, была закреплена на соборах, и до сих пор она крутится в наших головах. То есть это хорошо, это плохо, и мы никак не хотим с кем-то сесть, поговорить, посмотреть и отнестись к истории объективно. Вот на Востоке развитие – это всегда два потенциала. Вот Земля, как это, так сказать, ни странно, энергетически делится на две зоны – на Восток и на Запад. Вот восточное мышление – это мышление, ориентированное на духовность, на тонкие планы, полевые структуры. Западное мышление – это материалистическое мышление, индивидуальное. Оно ориентируется на физические аспекты бытия. Поэтому западное мышление более узко воспринимает мир. Оно, если говорить о языческих тенденциях, то оно активнее, это проявляется все на Западе. На Востоке видят, на тонком плане видно, как одно переходит в другое. На тонком плане понимают, что любой объект, я об этом писал, это процесс. Человек – это не только объект, но и процесс. Он развивается и движется. У него есть не только физическое тело, но и временное. Поэтому на тонком плане видно, как одна противоположность переходит в другую, взаимодействует с другой, и можно объединить эти две противоположности. Поэтому все религии, в принципе, формировались на Востоке, и базовые, скажем так, идеи, концепции мироздания пришли к нам с Востока. А на Западе мы видим как раз достаточно ограниченное мышление. Либо левое, либо правое. Вот добру нужно поклоняться, а зло нужно уничтожать. И с таким мышлением мы далеко не уедем. Вот, наверное, поэтому китайцы относятся и до сих пор с уважением к Мао Цзэдуну, а мы относимся как бы с ненавистью, или мы проклинаем, или мы... Дело в том, что мы, если рассматривать религии как источники нашего мышления, иудаизм, скажем, имеет диалектику. Вот по отношению к болезни. Как сейчас современная медицина относится к болезни? Как к злу, которое нужно уничтожить. А в иудаизме сказано, что болезнь – это наказание за грехи. То есть это зло, но это зло является закономерным. То есть нужно не уничтожать зло, болезнь, а нужно понять, где ты нагрешил, исправиться, и болезнь тогда уйдет. То есть это уже совершенно другой взгляд на болезнь. А в христианстве сказано, что болезнь – это не только расплата за грехи, наказание Божие, но это подготовка к новому. Это, скажем так, определенная милость Божья. Болезнь не дает грешить, говорили апостолы. То есть болезнь – это подготовка к будущему. То есть в христианстве есть высшая диалектика. Болезнь – это результаты поведения прошлого, болезнь – это подготовка к будущему, болезнь – это... способ развития, очищения души. И одновременно болезнь – это и есть итоги нашего поведения, наших родственников и нас в том числе. Так вот, как раз модель единобожия ярче всего представлена именно христианством. Но последователи Христа, не понимая его учения, брали только, сказать, то, что им было близко, понятно, и в результате то, как было подано христианство и как было воспринято в православии и католичестве, это чисто языческая схема мышления. Болезнь – это зло, ее нужно уничтожить. В прошлом, так сказать, правитель был злой, значит, он плохой, и на него нужно плевать. А поскольку время на тонком плане едино, то когда народ ненавидит и презирает свое прошлое, или тех, кто был в прошлом, он разрушает свое будущее. Я это заметил, консультируя пациентов. Как только человек сильно сожалеет о прошлом, плохо думает о нем, не может его воспринять, он теряет энергию, у него начинает разваливаться будущее. И часто онкология появляется при этом. Поэтому, когда страна не может принять свое прошлое, она будет болеть. Будет болеть экономически, политически, духовно, как угодно. И мы это наблюдаем. Меня такой интересует вопрос. В чем секрет романа Тургенева «Отцы и дети»? Ну, любой писатель, он улавливает общие тенденции, которые существуют в стране и в мире. Вот я много читал литературы европейских классиков. Так вот, там все на предметы быта. Личный роман, деньги, успех. Повоевали, разошлись, все. Больше ничего нет. А русские писатели, они писали постоянно о судьбе мира, о религии, о психологии, о проблемах перед обществом, и поэтому стиль мышления совершенно другой. В России, поскольку она между Востоком и Западом, и у нее даже восточное мышление сильнее, чем западное, достаточно часто было, в России вот это стратегическое мышление всегда присутствовало. То есть душа была важнее, чем дух и тело. И вот в этом плане русские писатели задумывались о будущем, о цивилизации, о том, что может произойти. Так вот, поскольку Россия двигалась к пропасти, к гибели, то писатели это чувствовали, и они описывали этот процесс. Кто такой Кирсанов? Это человек, который живет принципами. То есть он поклоняется духовности как абстрактному какому-то понятию. Для него принципы – это главное. Кирсанов поклоняется будущему, духовности, как вся Россия это делала. Запад поклоняется материальному, а Россия поклонялась духовному. И вот Кирсанов, поклоняясь духовному, которое вырождалось совершенно без жизненного импульса, он продолжал свое существование, и эта тенденция была смертельна. И молодежь, которая это чувствовала, она отказалась от этого пути поклонения идеалам, принципам, светлому будущему. И пошла на разрушение. Идея Базарова – это идея разрушить умирающий строй, способ мышления и построить новый. Самое интересное, что те революционеры, которые презирали мышление своих отцов и дедов, делали то же самое, поклонялись опять светлому будущему, только в новом исполнении, в виде коммунизма, социализма и так далее. И прошли в конечном счете тот же путь. Поэтому роман Тургенева – это роман о том, как, к чему приводит неверная система мышления. На самом деле Кирсанов обречен, поклоняясь будущему, поклоняться нужно Богу. Все, чему мы поклоняемся в ущерб любви и устремления к Богу, мы должны потерять. Поклонение будущему, поклонение идеалам приводит к их потере. Поэтому у Кирсанова нет будущего, и у Базарова будущего тоже нет. И это показано в романе достаточно ярко. Ну, вот, видимо, поэтому и Ленин получил такую власть, вот исходя из всех рассуждений. Богатейшая страна, самая богатая в мире, и с сильной экономикой, со всем тем, что нужно государству для процветания, вдруг это государство начинает погибать. Почему? Потому что модели мышления несовершенны. То есть всадник без головы. Какая бы ни была великая страна, но если она не знает, куда идти, чему поклоняться, она обречена. И вот этот духовный вакуум, он ведь начался не в 17-м и не в конце 19-го. Когда декабристы вышли на площадь, это уже был знак. Страна идет не в том направлении, нужны какие-то реформы. Что должен был сделать царь? Он должен был две противоположности должны взаимодействовать, два потенциала, тогда пойдет энергия. Он должен был не расстрелять, не отправить в ссылку декабристов, а завязать с ними диалог. И вот это взаимодействие, оно привело бы к новым формам государственности и к новой России. Почему это не произошло? Потому что византийская модель мышления подразумевает абсолютную непогрешимость власти, начиная с религиозной власти. Византийский император, он был полубогом, он был безгрешен, а уж про церковь и разговоров нет. А когда власть безгрешна и непогрешима, она не контролируется, не наказывается, и она начинает деградировать. Главная проблема России – это деградация власти. Царской власти, коммунистической власти. Почему власть деградировала? Потому что не было диалектики, не было двух потенциалов. И не было обратной связи. Вот терроризм начался в России, можно сказать. Вот именно классический вариант терроризма, взрыва, убийства там, градоначальников, царя, пошел в России. И вся Россия болела терроризмом в конце 19 века, убивали крупных чинов, мэров, градоначальников, вернее, и так далее. И этот процесс был массовым. Но в одной из областей России, одной из, кажется, Орловской, никогда этих фактов не было, терроризма не было. Знаете почему? Наверное, был умный градоначальник. Там градоначальник отвел место, площадь, и сказал, говорите все, что хотите. И люди высказывали свое мнение, собирались. То есть он дал хотя бы незначительную форму обратной связи, чтобы люди могли высказаться, чтобы хоть какое-то подобие диалога между властью и народом возникло. И терроризм закончился. Поэтому царь, который считал, что, так сказать, он богоизбранный, и все, что он делает, это не подлежит критике, царь активно разрушал любые формы взаимодействия с народом, любые формы оппозиции, так же, как это делала религия. И поэтому Россия была обречена. Вот почему погибла Византия? Там сходная была система мышления. Когда власть совершенно неконтролируема, непогрешима, то все те, кто вокруг власти, в том числе, они разлагаются духовно очень быстро. Начинается поголовное воровство. Контроля же нет за чиновниками. Так вот, когда, турецкий паша подошел к Константинополю, денег не оказалось в Константинополе. Разворовали все. А когда пришел один изобретатель и сказал, я вам могу пушку продать, и вы тогда сметете войско турок, но это стоило очень дорого. Царь, в казне было все уже пусто, обратился к гражданам, попросил денег. Они не дали деньги. И эту вот пушку купил турецкий паша, и этой пушкой он разрушил стены Константинополя. И когда он их разрушил и вошел, вот те люди, которые не давали деньги на пушку, они пришли и сказали, вот мы для тебя эти деньги сохранили и хотим тебе их принести в дар. Он сказал, прекрасно, и дал приказ всех обезглавить. Сказал, если продали своего, продадут и меня. То есть с ними распорядился чисто по-христиански. Почему по-христиански? Потому что псевдохристианство проповедует только абсолютное непротивление злу насилия. А у Христа этого нет. Христос говорил о том, что если милосердие, прощение может быть обращено к человеку, который хочет и готов меняться. Таких нужно прощать. Когда человек не хочет и не готов меняться, когда он готов предать и воровать, тогда другая схема. Не мечите бисер перед свиньями. И любое самое жесткое наказание. Так вот именно по-христиански турецкий паша и отнесся к тем людям, которые привели к гибели собственное государство. Как погибла Россия? Ей не нужно было ввязываться в войну, но уж если ввязалась, России нужно было победить в этой войне. Пришел изобретатель, который изобрел пулемет. И если бы Россия взяла его на вооружение, за считанные недели она победила бы в Первой мировой войне. Но, и причем чиновники согласились и уже были готовы выделить деньги. Остановил этот процесс, помешал этому царь лично. Он сказал, нам не нужно такое вооружение. И знаете, мотивировка какая была? Неэкономно. Слишком много пуль расходуется. То есть царь, полный дилетант в этом вопросе, командовал всем. Это особенность России. У нас у власти поголовные дилетанты, непрофессионалы, которые, тем не менее, сохраняют свои должности, мигрируя от одной должности к другой. И это бич для экономики России. Почему? Вот это та же схема. Непогрешимость руководства, полный авторитет непрофессионала, если он занял какой-то пост. Вот царь лично управлял в этом плане страной и теми областями, которыми он не должен был управлять. И царь похоронил таким образом и какие-то формы новой государственности, не желая власть отдавать, и изобретение, и возможность реально России победить в любом конфликте и решить любую проблему. Поэтому система без обратной связи, какой была Россия перед революцией, была нежизнеспособна, и это доказывал любой факт. Кстати, коммунистическая партия строилась по той же самой схеме религиозной. То есть компартия была непогрешима, неподконтрольна, ненаказуемо, и поэтому достаточно быстро шло вырождение руководства. Когда были войны, конфликты, тогда были какие-то стимулы, какое-то развитие. Более-менее долгий период бесконфликтный, как это было во времена Брежнева, и началось сразу же стремительное вырождение руководящей верхушки. Вот Горбачев и есть продукт вырождения государства. То есть, когда идеология, скажем так, остановилась в развитии, то остановится и политика, и экономика. Хрущев, кстати, это тот же продукт вырождения. То есть, когда были решены все вопросы, стоящие перед страной, нужно было только закрепить успех, вот и сразу же появлялись люди типа Хрущева, которые начинали не созидать, а разрушать страну. И такие, как Горбачев, которые начинали ее добивать. Потому что сама система коммунистическая – это система без обратной связи. Все только сверху. Низы не имели права на какое-то свое мнение. Это типичная модель управления, которая перекочевала из царской России в социалистическую Россию, ничуть, по сути, не изменившись. Ну вот опять вернемся к Ленину. Ленин был очень хорошим оратором, я так понимаю, поэтому он получил власть. А почему он потом вел НЭП? Вот это тоже очень интересный вопрос. Дело в том, что свято место пусто не бывает. Власть кто-то должен взять. И в России... Почему большевики взяли власть? Ленин, который вообще приехал за границей, почему он получил власть? Дело в том, что любая власть работает в смычке с религией. А религия, дело в том, что если, скажем так, в католичестве непогрешимый только Папа Римский, то православие непогрешима церковь как таковая. Но вообще-то церковь – это собрание верующих. А потом переименовали, как бы негласно, церковь – это аппарат управленческий. Так вот, если весь управленческий аппарат церкви непогрешимый, неподконтрольный, ни в финансовом, ни в каком другом отношении, то неизбежно вот это состояние духовной власти переходит в состояние власти политической. И один из главных лозунгов большевиков – это ликвидация церкви. То есть ликвидация, здесь, я думаю, не столько ликвидировать церковь, сколько ликвидировать систему управления без обратной связи. Ленин приехал со стороны, и он как раз представлял оппозицию, закостенелому мышлению российскому, где любой чиновник непогрешим, будь то это церковный чиновник или светский чиновник. И вот против этой непогрешимости восставал и народ, и Ленин, приехавший из Европы, где система обратной связи была, он как бы давал новую идею. Земли крестьянам, заводы рабочим. То есть это и есть система обратной связи. Советы, то есть люди собираются, высказывают свое мнение, диалог между властью и народом. То есть первоначальные лозунги-то были достаточно интересные, поэтому Ленин предложил идею активной обратной связи, взаимодействия власти и народа, расширения именно то, чего не было в России, что, управление будет идти не только сверху абсолютно, но и снизу. И народ пошел за Лениным поэтому. Но потом, когда, если бы Ленин только внедрял систему обратной связи, то есть и шел бы здравого смысла, тогда Россия бы начала развиваться. А он все-таки попытался устроить социализм и коммунизм, не понимая, что это совершенно порочная идея. Это языческая идея, когда пытаются решить все проблемы за счет того, чтобы ограбить богатых, у них все отнять и лишить людей частной собственности. Эта идея, развитие – это из два потенциала. Есть коллективное мышление и индивидуальное. Уничтожение коллективного мышления – это смерть для государства. Уничтожение индивидуального – та же самая смерть. Леонид это увидел. Когда начался военный коммунизм, То есть не было денег, люди, так сказать, не хотели делиться с своим нажитым. Пришлось вводить военный коммунизм. И вот тогда Ленин понял, что социализм, коммунизм по себе, как вся система, не работает. И он ввел НЭП, по сути дела. Что такое НЭП? Это не временный отход для того, чтобы улучшить экономическое положение. Это есть признание краха идеи коммунизма и социализма. То есть без личного индивидуального мышления, без частной собственности развиваться общество не может. Это закон. Да, но НЭП хорошо же работал. Насчет НЭПа. НЭП хорошо работал, рубль стал золотым, одной из самых стабильных валют в мире. Все прекрасно. Маленький нюанс. Как погибла Византия? Богатые люди стали разворовывать государство, перестали работать на государство и в критический момент не дали деньги государству. Значит, к чему привел бы НЭП на фоне того, что начиналась подготовка к Второй мировой войне, к войне с Германией? Богатые НЭПаны, богатые частники, они укрепили бы богатство страны через собственное богатство, но ослабили бы руководство страной. И продали бы страну, и мобилизовать было бы ее невозможно. Поэтому на самом деле страна бы была богатой, но на оборону денег бы никто не дал. И на стратегию, и на подготовку к серьезным будущим, так сказать, проблемам никто бы деньги не дал. А руководство страны не смогло бы выбить, потому что оно, скажем так, оно просто не имело сил и денег. То есть страна была бы богатой, демократической, но она бы развивалась экономически в первую очередь. А поскольку банковская система пришла из Европы, то вся российская экономика оказалась бы подчинена западной экономике. И уже царь не решал бы никаких вопросов. Или царь, так сказать, в виде Ленина. И в конечном счете Россия была бы парализована и проиграла бы войну. Поэтому НЭП был спасением для страны, это экономическое было возрождение. Но политически Россия проигрывала. Она как Византия богатейшая. 50 лет вывозили награбленное добро из Византии. 50 лет вывозили. И вот так же, как богатейшая была Византия, но пала под ударами крестоносцев и потом турок, то же самое произошло бы с Россией. Поэтому Сталин, видя, что страна богатеет, но богатеет она не как страна, не как государство, а как соединение частников, он понимал, что войну страна проиграет. И поэтому он пошел на коллективизацию для того, чтобы укрепить аппарат, укрепить обороноспособность страны, и других вариантов, наверное, просто не видел. Но он это и достиг. Он этого достиг. Мы его сейчас называем тираном, душегубом и так далее. А он спас страну, получается. У него были и плюсы, и минусы. Он спас. Почему он спас страну? Во-первых, начнем с того, что в России никогда не было социализма. Социализм – это ликвидация частной собственности, семьи и государства. Поэтому первые годы советской власти – это были годы как раз попыток сделать социализм. Ликвидация семьи, распад семьи, коллективные браки. Комсомолец имел право потребовать от любой девушки полового сношения, если он уплатил взносы. Парады голых на Красной площади. То есть семья разрушалась, аборты, которые Ленин, так сказать, разрешил. Государство разрушалось, семья разрушалась. Все начало разваливаться. Разве может выжить такая страна? Нет. Троцкий даже говорил, что детей нужно воспитывать сразу в детских домах, и не дома даже воспитываться, а сразу им уже от рождения их отдавать в там, приюты, в детские дома. Да. Чтобы они жили не в семье, а жили, воспитывались под негласным значит. Дело в том, что, понимаете, если бы в России предложили на какой-то ограниченной территории построить социализм и показали бы, что с этим происходит, то многие вопросы решались бы гораздо легче. Я попытался в интернете найти информацию о христианских коммунах. Практически нет. А знаете почему? Почему? А потому что все они заканчивались одним. Разврат, уголовщина, и все разбегались. Они оказались несостоятельны. Хотя идея-то неплохая, если это христианская коммуна. Дело в том, что идея неплохая по форме или по содержанию. Христианство по содержанию гениально, а по форме, то, как его представят, это, извините меня, язычество. Не получается. То есть христианство представили как? Полная ликвидация частной собственности. Человек не должен иметь личной собственности в коммуне. Жена и дети – это тоже личная собственность. Поэтому жены общие, дети общие. И вот на таких условиях дело заканчивалось развратом, криминалом, убийствами и распадом коммун. И информации практически нет об этом в интернете. Хотя поднять эту историю, многие, было сказать, многое понятно. Во всяком случае, руководители страны не доходили бы до такого изуверства. Но тогда в чем причина массовых репрессий? Ну, вот мы когда говорим о культе личности, об жестокости Сталина, подразумевается, что Сталин очень плохой, жестокий, упырь, вурдалак, а народ всегда хороший. Мы-то хорошие, а он-то плохой. А давайте представим, вспомним, какой народ получил Сталин. Народ, пропитанный идеями безнравственности, вера в Бога отрицалась. Все отобрать. Главная идея коммунизма – это обворовать и ограбить богатых. Это заговор бедных против богатых. Дальше. Разрушение семьи, буржуазные пережитки, буржуазная мораль, семья, полная свобода секса. А потом, сказать, при НЭПе поклонение деньгам безумное. То есть, когда у человека нет веры в Бога и нравственности, и он получает доступ к деньгам, он перерождается на глазах. Он деградирует, сказать, за считанные, можно сказать, месяцы и годы. И вот такой народ, обманутый, дезориентированный, нравственно разложенный, поклоняющийся мамоне, отравленный, так сказать, всеми видами различных идеологий, достался Сталину. Этот народ что-то мог сделать, объединиться не вокруг идеи разрушения государства, семьи и частной собственности, а еще каких-то идей. А идей не было. А когда язычник существует, скажем так, его заставить работать невозможно, только насилие. Вот рабство – это языческая психология. Язычник не понимает убеждения, скажем так, милосердия. Для язычника на первом месте сила и страх. Если этого нет, подчиняться он не будет. Поэтому Сталин, понимая, что с одной стороны идеи коммунизма рухнули, с другой стороны государство нужно спасать, он мог заниматься только силовыми методами укрепления страны. А это и страх, это и насилие. И только на этом уровне он мог страну как-то, сказать, объединить и сделать нормальную экономику. Народ исповедует языческое мышление. Раб мечтает стать господином, но при этом раб не хочет работать. У Сталина просто других вариантов не было. И самое главное, почему он спас страну, не потому что он, скажем так, был деспотом, а потому что он был здравомыслящим человеком. Ведь когда говорят о коммунизме, говорят о том, что Сталин и является, можно сказать, лидером, главным лицом социализма, который показал, какие преимущества социализма. А Сталин-то социализма не строил. Он спасал страну. Социализм – это ликвидация государства, семьи и частной собственности. Первое, что начал делать Сталин, укреплять государство, когда получил власть. Второе, как что начал делать Сталин, это укрепление семьи. То есть гомосексуализм, аборты и прочие, так сказать, измены, распады категорически не приветствовались. Третье, что начал делать Сталин, вводить частную собственность. При Сталине было около 300 тысяч кооперативов. Это первая форма частной собственности. Он потихонечку, незаметно стал вводить вот то, что мы сейчас называем китайскую модель. То есть, укрепляя государство и семью, он начал укреплять частную собственность. Это соединение двух противоположностей. Но в чем отличие от НЭПа? Если в НЭП это было определение, скажем так, еще власть существовала коммунистическая, но при этом была свобода развития частников, и частники бы захватили и разрушили, в конечном счете перекупили бы, подавили чиновников, как в 90-х, и страна бы распалась. То здесь как раз, вот именно мы говорим о том, что почему Союз не пошел по китайской модели. На самом деле китайскую модель, это и есть, она пришла от Сталина. А потом куда она делась? Вот это вопрос. Китайская модель создана Сталином. Это и сочетание мощного управленческого аппарата, коллективное мышление, приоритетное, и сочетание с индивидуальным, скажем, мышлением, частной собственностью и развитием, скажем, индивидуального частного бизнеса. Но Сталин при сохранении сохранении мощного центрального аппарата, он понемножечку вводил развитие частной собственности, чтобы частник не сожрал государство. И именно поэтому пошли огромные достижения в экономике, цены стали снижаться и все. И этот путь был очень перспективным. Но пришел Хрущев, который имел мышление не здравомыслящее, как у Сталина, семинариста бывшего, а мышление большевика. И он опять начал то же самое. Нынешнее поколение будет жить при коммунизме, опять пошли обобществления, запреты, и в конечном счете страна была обречена. То есть для того, чтобы китайскую модель продвигать, должна была быть идеология, должна была быть концепция такой модели. Скажем так, теория конвергенции в каком-то слабом варианте. Но во всяком случае нужно было допустить о том, что сосуществование коллективных форм собственности и личных – это нормально. А у нас, мы же жили всегда только теорией. Поэтому на практике Сталин эту модель сделал, но она, поскольку не была закреплена идеологически, не была оформлена, она была недолговечна. А китайцы объявили, что у нас социализм с китайской спецификой, что у нас может существовать частная собственность так же, как коллективное, как сильное государство, но при постоянном приоритете государства. И, соответственно, у них такие результаты. Ну вот мы ругаем всех своих царей, кроме Петра Первого. Где-то немножечко Петра Первого все-таки у нас бывает и хвалят, и находят что-то положительное. Если они в правлении других царей, мы ничего не слышим положительного. Дело в том, что то, что Иван Грозный увеличил территорию страны намного, то есть огромное достижение сделал, как бы на это никто особо не смотрит. Все смотрят на то, что он, скажем, там казнил несколько тысяч человек, хотя любой европейский монах казнил гораздо больше, отдельные там несопоставимо больше. Почему Петра хвалят? Потому что его заслуги неоспоримы и не видеть их невозможно. Это человек спас страну. Дело в том, что Россия, как говорится, в восточной схеме мышления, где все только сверху, а новое рождается всегда снизу, из народа. При такой схеме мышления система без обратной связи, она неизбежно останавливалась в своем развитии и начинала отставать от Европы. И феномен Петра I, что он, поехав в Европу, пропитавшись духом европейским, не отказался, не стал рабом, так сказать, европейским, а он соединил восточный менталитет с западным. То есть он соединил две противоположности. В нем уживалось и то, и другое. И вот именно это позволило ему совершить такой прорыв. То есть он не был ни славянофилом стопроцентным, ни западником. Он соединил эти две тенденции. И вот это вот диалектическое соединение общинного мышления и индивидуального, оно позволило ему преобразить Россию. Хотя Петербург также построен на костях людей, но мы как-то про это не говорим и замечаем. А вот про Сталина мы сразу вспоминаем только про кости, сколько убито, сколько репрессировано. Но плюсы мы не видим. Дело в том, что на костях практически все стройки, начнем с того, что делалось. А, сказать, те же несчастные Строители, они все-таки деньги получали. Мы все помним картину «Бурлаки на Волге». А бурлаки получали огромные деньги за перевозку судов. За сезон зарабатывали такие деньги, которые никому не снились. Мы про это забываем, мы подаем однобоко, мы искажаем историю. Это во-первых. Во-вторых, проблема России, вот ее закостенелость и отсутствие обратной связи тормозило развитие. Если Европа в 15 же веке начала отказываться от рабовладельчества, от крепостничества, то Россия, извините меня, на 400 лет позже это сделала. И, соответственно, рабское мировоззрение, оно и приводило к тому, что если, скажем так, вызывали крепостных, которые работали, к ним было соответствующее отношение. Если Россия была рабовладельческой страной, то в этой рабовладельческой стране говорить о гуманизме было, мягко говоря, наивно. Петр I исходил из той модели, которая была общество рабовладельческое. Чтобы отменить рабовладельческое общество, нужно, чтобы возникла система социальных лифтов, система обратной связи. А если, скажем так, в первую очередь за это должна была биться религия, которая утверждала, что все люди – братья и сестры, и все едины. Но когда у церкви были рабы, те же крепостные, все это как бы освещалось, и поэтому все правители исходили из той, скажем так, системы мышления, которая была на тот день. Она была весьма и весьма несовершенна. Вот мы видим, что раньше русская аристократия присмыкалась перед Западом, и сейчас то же самое видим, и презирает свой народ. И отсюда идет уже как бы вот это и хамское поведение золотой молодежи, гонки на автомобилях. И очень часто священники попадают в скандальные ситуации и предъявляют себя хуже просто обычных граждан. Почему у нас до сих пор это все продолжается? Вот, презирают народ и присмыкаются перед Западом. Скажите, у нас средства, которые получает церковь, контролируются? Нет. Если власть неподконтрольна, то она разлагается. Она безгрешна, раз неподконтрольна. Если она безгрешна, она неподконтрольна, да. Ненаказуема, и дальше начинаются проблемы. Так вот, у нас сейчас что-то изменилось. У нас только последнее время президент пытается вести систему обратной связи. Народный фронт, где люди хоть как-то могут остановить взорвавшегося чиновника. А так у нас ничего не изменилось в системе управления. Поэтому молодежь себя и ведет как господа, показывая другим, что они все рабы. У нас пока, скажем так, нормальное функционирующее общество еще не создано. У нас не равны перед законом чиновники и простой народ. У нас, скажем так, некоторые, вот недавно выступил Герман Греф и сказал, что народу нельзя много знать, иначе им будет трудно управлять. Вот это и есть рабовладельческое общество, которое пытается восстановить в первозданном виде. Следующий шаг какой? Трудно управлять человеком, когда он имеет образование. Лишить среднего образования, тогда еще легче будет управлять. А дальше уже по системе доктора Хасса из фильма «Мертвый сезон». Отработал день, получил бобовую похлебку, а если хорошо работал, то женщину. Вот это и есть идеология возврата к рабовладельческому строю. И меня поразила не речь этого чиновника, а реакция людей, которые на форуме в Питере его слушали. Они без протеста его слушали. То есть они бы это воспринимали как какое-то откровение. То есть наше общество пока еще находится в языческой, рабовладельческой схеме мышления. О чем тут говорить? Но они вот его слушали. Они что, не имеют своего мнения? Или просто боятся его высказать? Не все же согласны были с тем, что он сказал, но промолчали. А потому что у нас власть безгрешна. Если говорить крупный чиновник, с ним лучше не спорить. У нас же в России как решается? По закону или по силе? У нас все вопросы решаются силовыми аспектами. Кто выше по чину, тот и прав. То есть у нас в России пока еще до сих пор не культ закона, а культ силы. Культ власти. Вот власть – это есть олицетворение силы. Поэтому, когда человек имеет деньги, а он начинает иметь власть, он чувствует себя непогрешимым, может делать все, что угодно. Вот эти девочки и мальчики, которые гоняют на машинах, они на самом деле передают состояние своих родителей. Родители об этом говорят, а они это делают по своей наивности. Вот это и есть демонстрация того, что в нашем обществе пока еще рабовладельские тенденции не преодолены. Система обратной связи очень слабо работает. Ну хорошо, в Европе там все-таки действует закон. Действует? Действует. Но почему так быстро деградирует западная цивилизация? Дело в том, что любое общество, государство погибает по общим схемам. Сначала распад нравственности, потом распад политики, потом распад экономики. Так вот, нравственное разложение в Европе началось достаточно давно. И сейчас оно просто набирает обороты. То есть внешние формы, политические, экономические схемы работают хорошо, а внутри уже начинается разложение. На самом деле кризис и в России достаточно серьезно идет последнее столетие, и в Европе. Но культ денег, культ индивидуального мышления, который в Европе был гораздо сильнее, в силу религиозных особенностей. Православие жестко. Деньги – это плохо, успех – это плохо, юродивый – это хорошо, бизнес – это грех. То есть вот такое отношение приводило к торможению экономики, но все-таки определенному сохранению ориентации на культуру. Культура, душа была важнее, чем одежда и все остальное. Поэтому при всех проблемах православия нравственный потенциал сохранялся. А в Европе деньги вышли на первое место. А когда человек начинает служить мамоне и забывает о душе, тогда начинается деградация достаточно быстрая. Вот она сейчас, можно сказать, входит в завершающую стадию в Европе. А когда, кстати, что будет с Европой? Когда страна внутренняя, душевная, разложилась, гарантийно будет разложение политическое, то есть деградация политической элиты, как было с Горбачевым у нас, когда идея социализма рухнула, можно сказать, окончательно, начинали, мельчать политики и исчезать. Сильная идея – сильный политик. Так вот, сейчас нет идеи в Европе, идея толерантности, идея либеральных ценностей – это фальшивка. Все убеждаются в том, что она не работает, по эмигрантам это видят. И поэтому идет разложение политических элит, и скоро будет разложение экономическое, распад и все что угодно.